Глава третья. Анчутка и Светка назвали дачей укромное место у железнодорожной насыпи, рядом с ручьем, который стекал в пруд у вала. Яшка обтесал бревно, сложил из битого кирпича и гравия очаг, даже зачем-то вырыл яму под ледник и скрыл ее, чтобы случайный прохожий не нашел. Хранить там было нечего и не от кого. Хотя неподалеку и платформа, и дома, и дачный поселок летчиков, и дорога, по которой население района курсировало на станцию обратно, и все равно как будто не души. Разве что обходчики по путям пройдут, но строго в определенное время, и легко не попасться им на глаза. Казарму железнодорожников на той стороне пути снесли, площадку разровняли, и на этом пока успокоились. Если и будут что-то строить, то не скоро. Поляну скрывали заросли густейшего ивняка, который теперь сплошной зеленой стеной огораживал ее от всего мира. Не хуже, чем заборы в летчики-испытатели, к тому же починять и красить не надо. Особенно хорошо на даче как раз сейчас, по ранней весне, когда уже можно вылезти из толстой одежды и с наслаждением ежась от вечерней свежести разжечь костер и отогреваться, печь картошку или поджаривать на палочке хлеб. Хочешь — смотри на огонь, желаешь — задирай голову и любуйся на небо. Оно тут, как купол в цирке, переливается сиреневым и малиновым цветами. Надоело и это — закрой глаза и слушай, как журчит ручеек, спеша из-под железнодорожного моста в зацветающий круглый пруд, а в нем уже распеваются лягушки. Приелась и эта песня. Уложи на пути воды несколько камушков и слушай новую. Спустился вечер на окраину, пахнет свежестью от ивняка. Нагревшийся за день гравий на железнодорожной насыпи благоухает криозотом. Курица Яшкина папироска, смешиваясь с дымом от костра. И все это собирается в удивительное, голову кружащее облако. Потому и дача, ты в городе, а все равно как будто и нет. Тихо, пусто, и воздух прозрачный, свежий, и искры от костра порхают мотыльками. И вы как бы вместе далеко-далеко от суеты, обыденных и потому надоевших дел, от знакомых и порядком опостылевших лиц. Светка аж поежилась от удовольствия. Она чутко немедленно решил, что она от холода, и накинул ей тужурку на плечи, но и приобнял. «Зачем? Тепло же!» — пробормотала девчонка, а сама привалилась к плечу парня. Поскольку они сидели бок о бок на бревне, то не было никакой необходимости в дополнительном сугреве. Но не упускай же повод обнять эту недотрогу, как бы невзначай, пусть и на время. Светка не возражала, только смущалась и прятала глаза. Уютно было и молчать вот так, глядя то на потрескивающий костерок, то в сторону железнодорожных путей, блестящих под нарождающейся луной. Заросли ивняка идут сперва густо, а потом расходятся и образуют рамку, в которой очень хорошо виднелись и рельсы, и кусок насыпи, и проезжающие составы. Смотри на них и любуйся, как в кино. Показывают на экране всегда одно и то же. Рельсы, сияющие то под лунным, то под солнечным светом, бесконечные, в обе стороны, как бы манящие бросить все и уйти по ним за горизонт. В назначенное время начинается сеанс. Потрагивает земля, прыгают блики на металле, картинка приходит в движение, это приближается поезд. То переваливается отдувающийся важный грузовой состав, то с ревом и гулом летит стремительная электричка, за которой еще некоторое время торопится поспеть звук. Потом смолкает все, и какое-то время аж звенит в ушах от тишины. И снова начинают перекрикиваться печуги, журчать ручей, вопить лягушки. Бесхитростное кино, зато бесплатное. Красота, да и только. Понятно, Светке и не прочь настоящее посмотреть, но не всегда есть на что. Яшка никак не научится жить на одну зарплату, а играть, воровать и, что самое дурное, брать, ему теперь строго запрещено. Девочка только-только закончила жаловаться на то, как утомилась, вымывая шкаф, в котором зараза такая угнездилась моль. Яшка поведал про чудодейственную крымскую лаванду, которая этой заразе аппетит отбивает насмерть. Светка восхитилась. «Ух ты! А где ж найти такую?» «Лаванду-то? В Крыму!» «Эх!» — сокрушенно вздохнула Светка и замолчала, ворошав в костре палочкой. Вдруг она запустила в небо целый фонтан веселых искорок и поинтересовалась, как далеко этот самый Крым. «Да не особо. Дня два-три, если повезет и с поезда не сгонят». «Ага. А можно прямо сейчас поехать? Как считаешь?» Она чутко удивился. Обычно, как только теплело, такого рода мысли появлялись у него. С чего бы подобную песню завела Светка, тишайшая и милейшая? Это ж домоседка из домоседок. Яшка забыл, когда в последний раз ее удавалось вытащить погулять так, чтобы за ними не плелся зевающий, ноющий, конючащий карапуз. Не надо было по дороге заскочить к черту на куличке за солью, уксусом, булкой. А для семейства, для соседей и той бабульки, имя которой Светка не знает, но спросить неудобно. Она вечно обо всех на свете хлопочет. Такая вся из себя милая, примилая, безотказная, заботливая. Всегда готова всем прийти на помощь. Трезвомыслящий Яшка не восторгался этой чертой Светки и недоумевал. Зачем, во-первых, ей это надо? А во-вторых, не устала ли она от этого? Спрашивать не решался, чтобы не обидеть. И вот на тебе, само всплыло. Значит, надоело, иначе с чего это вдруг разговор завела о том, чтобы махнуть за горизонт? У Анчутки перед глазами волшебным ковром развернулась самая радужная картина сытой, безмятежной жизни, где-нибудь на берегу теплого моря. Даже чем черт не шутит? Под собственным виноградником. Яшка аж ручки потер. Между прочим, почему бы и нет? «Стоп-стоп, не гони волну», — приказал он сам себе, — «не спугнуть бы. Она ж как бурый кролик. Чуть что не так ляпнешь, и под куст». Сохраняя ласковый, чуть насмешливый тон, он чутко спросил. «Куда же ты, к примеру, хочешь отправиться?» Она, наконец, бросила палочку и, устраиваясь поудобнее, пригорюнилась. «Откуда ж мне знать?» «Ну, например?» «Так что я в жизни-то не видала?» Нараспев, по бабе протянула Светка, но тут же с нездоровым восторгом добавила. «О, я знаешь, что слышала?» Она чутко признался, что нет. «Сейчас люди нужны на лесозаготовках. Всех берут, и даже без паспортов. Красота! Представляешь?» Она принялась показывать руками. «Туда тайга, сюда тайга, без конца и края. И снега, снега, снега!» Яшку передернула. Вроде только что про Крым разговор был. «Да ну, ты что? Стужа, волки да медведи. До ветру не выйдешь, отморозишься весь. То ли дело к морю?» Наверное, за компанию, но он воодушевился. Анчутки представилось, что всякие деньги, билеты, барахло и обувь — ерунда, дело наживное. Главное — решиться, захотеть, а дальше, по щучьему велению, сложится так, как мечтается. Вот прямо сейчас они деловито встают с бревна, он отправляется на фабрику, оставляет пельменю заявление об уходе, черт с ними, выходным пособием и трудовой книжкой. Отрисая из ботинок общажную пыль, бросает опостылевшую работу с вредной начальницей, щелканием секундомера, к типами глупых бумажек, которые надо заполнять, обязательно разборчиво и без ошибок, и столовку эту с вечными щами, россыпью подсохшего хлеба. А вот только жаль, пельмень не поедет, а без Андрюхи будет трудно. Он друг верный, надежный, как часы. Столько с ним вместе пережито, горе хапнуто, брат, единственный близкий человек. Однако воспоминание об Андрюхе, который обычно пресекало всякие мечтания о странствиях, на этот раз не сработало. Он чутко мятежно решил. Да и пес с ним. Нравится, пусть остается лаптем щи хлебать. Стал он такой правильный, как треугольник. От его речей нафталиновых моль дохнет и без лаванды. Светка втихую заскочит, соберет пожитки, пока тетка Анна бегает скандалить и сплетничать по соседкам. Да там и собирать нечего. Небось, и на узелок не скопила за все это время. Может, записку какую оставит. Бросит к чертям свинячьим и опостылевшую общественно полезную жизнь и сварливую названную мамку и Саньку, психованного брата, и все эти вечные хлопоты с посторонней мелкотней. Уж так вдохновился Яшка картинами безоблачной жизни, что даже, отпустив Светку, кувырнулся назад спиной на нарождающуюся травку, пузом кверху, уставил глаза в небо, на котором ни звездочки не видно. «Нет, там южнее, оно куда красивее», и сказал решительно. «Значит так, едем туда, где потеплее. А если желаешь далеко-далеко, то как раз в Крым». Хозяйственная девчонка тотчас спросила, «Жить где будем?» Об этом он не подумал. Признаться, он и сам предпочитает, чтобы пятки были в тепле и ниоткуда не дуло. Не тот возраст у него, чтобы вновь по развалинам да подвалам шариться. Однако теперь он чувствовал редкое воодушевление и прилив сил, как будто полны карманы у него столяров, плотников и прочего строительного люда, и жилье можно творить из ничего. «А будем жить мы с тобой прямо на берегу», и для убедительности начал руками и ногами показывать разного рода заманчивые фигуры. «Представь себе, вот тут он провел черту чуть подальше собственного ботинка. У нас море». «И рыба», — потребовала Светка. Он одобрил. «Обязательно. Косяками. И крабы. И они тоже. Смешные, боком ползают. Я тебе самого толстого поймаю». «Давай дальше». «Там сзади», — он указал большим пальцем за плечо, — «сплошные скалы белые, сосны высоченные, а под ними ягод, грибов, видимо-невидимо». «Идет». Яшка продолжал, ощущая прилив вдохновения. Вот тут провел он рукой чуть поодаль от костра, где земля показалась пожирнее. «Раскопаем огород, насадим картошки и луку. Морковки надо обязательно», — вставила девчонка. «Это зачем?» «Сладкая и репки». «Нет, она не пойдет. Она не любит, когда тепло». «Посадим редиски?» «Идет». «Вот. А как поспеет, будем так же костерок жечь, только на берегу, картошку печь». «Так, а жить-то где?» «Шалаш построим, и будет все исключительно хорошо, тепло, пятки в прибое можно греть, и небо синее, а на нем не облачко». «И ночью тоже?» «Нет, ночью как черный бархат, и кругом ни души». Светка, подумав, заметила. «Так хлеба надо и молока. Без молока ни на какой огород сил не хватит, так что не выйдет, чтобы совсем никого». Яшка, поразмыслив, предложил завести козу. Светка рассудительно заметила, что с этим животным хлопот полон рот. «Тогда буду ходить для тебя за молоком каждое утро», — пообещал Анна чутко. «Это ты загнула». Помолчав, произнесла она, «Тебя с позаранку из пушки не разбудить». «Зачем ты так?» — урезонил Яшка. «Я ж на работу исправно поднимаюсь». «Так это потому, что ты неподалеку работаешь. Рано не надо», — пояснила она. «А если не надо будет, то не станешь. Тебе же все подавай, чтобы само с неба падало». Она чутко всерьез обиделся и открыл рот, чтобы сказать гадость, но сообразил, что надо сначала подумать. А тут, как нельзя кстати, кино подоспело. С одной стороны и с другой приближались, сверкая фонарями и золотыми окошками, новенькие электрички. Прямо напротив ребят они сошлись, приветственно перекликнулись и умчались прочь сказочными скакунами. Аж искры сыпались из-под колес. Еще что-то темное, продолговатое, отвалилось от сияющего поезда, как-то сперва подлетело, точно продолжая стремительное движение, потом, будто спохватившись, отвесно обрушилось на склон, а далее, словно слизняк, поползло под откос. «Упала», — бездумно повторила Светка. Присмотрелась, вдруг взвизгнула и тотчас зажала рот рукой. На насыпи распластался человек, головой вперед, ногами к рельсам.